Глава 9. Мила. Захожу домой и бросаю сумку на столик у входа. Скидываю узкие туфли с уставших ног и босиком прохожу в комнату, топая по полу от злости. Какой же Беркутов самодовольный, напыщенный гад. Зря я поехала к нему. Он даже не выслушал меня. И уж тем более не собирался давать работу. Пригласил только для того, чтобы я согласилась на его предложение, которое и не работа вовсе, а какая-то сомнительная авантюра. И стоило мне отказаться, как он снова меня оскорбил. Глупая я, оказывается, если не хочу стать его эффективной женой. Хотя мысль о том, чтобы притвориться женой такого красивого и влиятельного мужчины, звучит интересно. Только я уже знаю, на что способен мой бывший босс. От таких людей добра не жди. Подставит и вывернет все так, что я ему еще должна останусь. Только где мне теперь взять деньги? Ничего не поделаешь. Из моей красивой квартиры придется съезжать, а про новую успешную жизнь забыть. У меня теперь два пути. Или вернуться во Владимир, или остаться здесь и идти хоть куда-нибудь, где меня будут готовы принять без опыта. Начинать с самых низов и надеяться, что за пару-тройку лет смогу докарабкаться по карьерной лестнице хотя бы на тот уровень, с которого недавно упала. Только жить негде. Придется переехать куда-то подальше. Может, сниму у кого-нибудь комнату. А в общем, звучит грустно по сравнению с тем, что у меня было. И таким успехом на встрече выпускников не похвастаешься. Ну что ж, такова жизнь. Она нам препятствия подбрасывает, а наша задача со всем справиться и не сломаться. Мне хочется поделиться с Сашей результатами моего визита к Беркутову, но я решаю пока не звонить другу. Сейчас я так злюсь, что боюсь, мы поругаемся. Поэтому, чтобы отвлечься и не терять время, рассылаю резюме в места попроще, которые предлагают интересные мне вакансии. Уровень дохода мне обещают минимальный, но зато набирают людей без опыта. После обеда, когда заканчиваю рассылку, мне звонит мама. «Милк, ты только не бойся, но я не могу тебе не сказать. Я прошла обследование, и худшие опасения подтвердились. Нужна операция». И тут я окончательно теряю самообладание. После таких новостей хочется растечься лужицей по полу, потому что сил совсем не осталось. Все-таки подтвердилось. «К сожалению, прорвемся, дочь. Коллеги помогли мне сбор средств организовать. Может, и наберу. А если и нет, справимся с Божьей помощью». Сердце ходит ходуном, готовое разбиться о грудную клетку. Я не могу оставить маму без помощи. Я должна что-то сделать. Но что? Надо помочь в сборе средств, обзвонить всех знакомых, выйти на улицу с контейнером для сбора денег. Я не знаю. Что-то надо делать. Я на все готова, лишь бы мамочка была здорова. По щекам начинают бежать горячие слезы. Я не успеваю утирать их, понимая, что мама все еще на том конце провода. Сглатываю ком в горле и сдавленно произношу: «Мам, все будет хорошо. Я перезвоню». Сбрасываю звонок, чтобы еще сильнее ее не расстраивать. Ей сейчас не слезы мои нужны, а поддержка. Успокоюсь и перезвоню. Вот если бы у нас был друг или родственник с деньгами, который легко бы мог решить эту проблему. Есть же богатые люди, которые помогают другим. Мое сердце пропускает удар, когда я вспоминаю про Беркутова. Он предлагал мне деньги. Не говорил сколько, но можно было бы попросить как раз нужную сумму для операции. Я уверена, для такого, как он, это не деньги. Но только я уже отказала ему. Его это явно оскорбило. И вряд ли он захочет теперь связываться со мной. Но попробовать я должна. Я успокаиваюсь и перезваниваю маме. Сначала надо узнать у нее подробности. «Мам, ты только не переживай. Я помогать буду. Соберем деньги. Обязательно соберем. Мы еще долго говорим по телефону, обсуждая варианты сбора денег и подробности предстоящего лечения. Закончив разговор с мамой, я набираю в грудь воздуха и собираюсь набрать номер Беркутова. Снова. Снова мне нужна его помощь. Но на этот раз нет возможности отказаться, если не понравятся условия. И только я хочу позвонить, как слышу стук в дверь. Наверное, это Саша не дождался моего звонка и решил заглянуть в гости, чтобы узнать подробности моей встречи с его меценатом. Я иду открывать и ловлю себя на мысли, что больше не злюсь на друга. Наоборот, мне бы сейчас хотелось его поддержки. Так что я рада, что он пришел. Только когда распахиваю дверь, понимаю, что это не Саша. На пороге моей квартиры стоит Демид Беркутов. «Я могу войти». «Проходите». Отступаю, пропуская его. Беркутов оглядывает мое жилище и проходит к дивану. Садится, откинувшись на спинку, лицом к окну, а я прохожу к подоконнику в 3 метрах от него. «Зачем вы пришли?» Спрашиваю вежливо, потому что Беркутов не начинает разговор первым, а молчание давит на нервы, которые и так на пределе. Демид Игоревич чешет щетину, будто не решается на разговор. Странно видеть это. «Я пришел обсудить детали моего предложения. Утром мы начали не с того». Не могу поверить ушам. После моего отказа Демид Игоревич сам пришел ко мне. «Слушаю вас». «Я готов дать вам сумму 7 нулями сразу. И столько же после завершения нашей сделки. Если вы хорошо сыграете роль невесты перед моей матерью». 7 нулей? Этого как раз хватит на мамину операцию. Я согласна. Демид Игоревич вскидывает брови. Будто не ожидал, что я так легко приму его предложение после недавнего отказа. Что же изменилось? Почему не согласились сразу? Я все обдумала и решила, что это не самое плохое предложение. Складываю руки на груди. Все еще боюсь ему открыться, так что пока не выдаю лишней информации. А Беркутов после моего согласия заметно расслабляется. Снова чувствует себя хозяином положения, будто понял, что я уже никуда не денусь. Он поднимается и подходит ближе. Встает напротив, в метре от меня, и тоже складывает руки на груди. Заглядывает мне в глаза таким проникновенным взглядом, будто мои мысли хочет прочитать. А у меня сердце так быстро стучит в груди, что я ощущаю его пульсацию в горле. От Беркутова исходит невидимая энергия, которая обволакивает меня, как дым. Мощная, густая, притягательная. Ей трудно сопротивляться. А еще мужчина едва уловимо пахнет горьким шоколадом. «Брачный контракт будет чуть позже. Фиктивный брак заключается минимум на 2 года». Деловым тоном начинает он. «Свадьба через неделю. С твоей стороны никаких гостей. По версии, для моей мамы у тебя никого нет». Я хочу возмутиться. Он решил все за меня, даже не спросив. Но спорить не могу. Придется соглашаться на его требования. И все же меня мучает один вопрос. Я решаюсь задать его. «Почему именно я?» Ни за что не поверю, что Беркутов не может найти кандидатку на роль жены. «Скажем так, я считаю, что в тебе есть качества, которые позволят хорошо справиться с этой ролью». «Могу считать это комплиментом?» Беркутов не отвечает, проходит в центр комнаты и начинает мерить ее шагами, пока озвучивает дальнейший план действий. «К тебе приедет моя подруга. Она поможет подготовиться к свадьбе. Все эти платья, торты, оформление на вас. Мне не до этого». Так необычно слышать, что бывший босс обращается ко мне на «ты». Человек, на которого многие у нас в офисе даже взглянуть боятся. «Хорошо, Демид». Робко пробую новое обращение к нему. «Я тебя поняла. На секунду Беркут останавливается, бросает на меня взгляд, но не протестует. Логично. Не могу же я ему выкать при его маме. «Я возвращаю тебя на работу», — добивает меня новостями. «Будешь моей секретаршей».